Полжизни — это себестоимость. Однажды европейский турист зашел на Тибете в маленькую лавку, где продавали счастье, и спросил у продавца: «Сколько стоит 5 минут счастья?» «Полжизни». «Как дорого!» — возмутился турист. «А сколько же тогда 3 дня могут стоить?» «Полжизни». «А 3 мешка?» «Без разницы. Счастье стоит полжизни». «А почему такая странная цена?» «Это не цена. Это себестоимость», — ответил продавец.